Глава 37. Дядя Клуи и скала Клуиза, или каким образом Пету сделался тактиком и приобрел благородную наружность. Пету бежал около получаса, углубляясь все более и более в лесную чащу. Между громаднейшими столетними деревьями, прижимавшимися к огромной скале, среди колючих кустарников лет 30 или 40 тому назад была выстроена хижина, в которой жил человек, вследствие известных причин, окружавший себя некоторого рода таинственностью. Хижина эта, сплетенная из ветвей и древесной коры, наполовину была врыта в землю, наполовину выходила наружу. Воздух и свет проникали в нее посредством косого отверстия в крыше. Хижина эта, походившая на цыганские шалаши, напоминала о своем существовании вырывавшимся из ее трубы голубоватым дымом. Не показываясь этот дымок, никому бы и в голову не пришло, что тут можно встретить людскую обитель. Знали о ее существовании только лесные сторожа, охотники, браконьеры и окрестные крестьяне. В этой хижине жил около 40 лет старый служака, гвардеец, герцог Орлеанский, отец Людовика Филиппа, позволил ему жить в лесу и делать ежедневно по одному выстрелу в зайца или кролика. Птицу или крупную дичь стрелять ему было не позволено. Дяде Клуи было 69 лет. Огромная скала, к которой примыкала хижина его, была названа его именем. Клуи был ранен при Фонтенуа, вследствие чего у него была отнята нога, и даны герцогам Орлеанским те привилегии, о которых мы уже говорили. Дядя Клуи почти никогда не приходил в город и только раз в год являлся в Вилья-Коттере, чтобы купить на 365 зарядов пороха и дроби, а также продать 365 шкурок кроликов и зайцев, получая за них около 200 франков. Мясом этих животных Клуи питался целый год, а на деньги, вырученные за продажу шкурок, покупал порох и дробь, да откладывал себе кое-что в капитал. Дядя Клуи пустился на штуки. Скала, нависшая над его хижиной, спускалась отлогой поверхностью. Вот он решился пустить слух по деревням, что те из молодых девушек, которые в день святого Людовика спустятся, сидя по три раза с покатой скалы, в продолжении года выйдут замуж. В первый год собралось девушек много, но ни одна не решилась спуститься со скалы. На следующий год нашлись три девушки, желавшие испробовать магическое влияние скалы. И действительно, две из них вскоре вышли замуж. Тогда старик смело стал утверждать, что третья скатилась без достаточной уверенности. Год спустя сошлись к дяде Клуи все окрестные девушки. «Для такого количества невест не наберется достаточного и количества женихов», — говорил он. С этого времени слава скалы Клуи быстро возрастала. 25 августа, в день святого Людовика, празднование было двойное — в городе и в лесу. Тогда дядя Клуи выхлопотал себе исключительное право продажи питья и закусок посетителям его, так как вместе с девушками являлись и молодые люди. Таким образом, старый ветеран жил уже 35 лет. Не раз гости герцога Орлеанского, приглашенные им на охоту, услышав рассказы о дяде Клуи, спешили навестить человека, не делающего ни одного промаха из ружья. Дядя Клуи всем пояснял, что одного выстрела, дозволенного ему герцогом, совершенно достаточно, что стреляет он только когда уверен, что заряд его достигнет результата. Эти и другие результаты доставляли ему по крайней мере 10 луидоров в год. Недаром ходили слухи, что у него хранится много денег, и что наследникам его достанется не безделица. К этому-то странному человеку отправился ночью Пету. Ему пришла мысль, что дядя Клуи может помочь его горю. Чтобы достичь скалы, нужно было пробраться среди тонких, жестких, колючих кустарников, так что шум тотчас достигал слуха пустынника. Около 11 часов ночи Пету добрался до своей цели. Ночь была ясна и свежа. Старик лежал на своей ароматической постели из листьев, которую возобновлял ежегодно в сентябре. Пету, пробираясь кустами, шумел вдвое больше против других посетителей. Дядя Клуи еще не спал. Он приподнял голову и стал всматриваться. В тот день он был не в духе и недоступен для своих посетителей. С ним случилось несчастье. Ружье его, из которого он стрелял 5 лет пулями и 35 дробью, разорвало на части, поранив два пальца. Это был первый неудавшийся ему в жизни выстрел. К пораненным пальцам он привязал пережеванные травы и листьев, разорванному уже ружью пособить было нечем. Чтобы приобрести другое ружье, приходилось коснуться отложенных денег, во-первых. А если купить ружье Луидоров-2, то вопрос, будет ли оно еще так хорошо служить, как то, которое разорвало. Ясно, что Пету явился не в добрый час. Едва взялся он за ручку двери, как послышалось такое ворчание, что командир Национальной гвардии Гарамонта сделал два шага назад. Пету знал сказку о Красной Шапочке и подумал, не волк ли забрался в хижину вместо дяди Клуи. Обождав минуту, он закричал. «Эй, дядя Клуи!» «Что нужно?» — отвечал старик. Пету вошел. «Хорошо, что вы тут. Здравствуйте, дядя!» «Кто там?» «Это я». «Кто ты?» «Я Пету». «Что за Пету?» «Я Анж Пету из Гарамонта. Разве вы забыли?» «Мне-то что за нужда, что ты Анж Пету из Гарамонта?» «О!» — возразил ласково Пету. «Дядя Клуи не в духе. Я его не вовремя разбудил». «Очень не вовремя. Это правда. Что же мне теперь делать?» «Самое лучшее — уходить». «Как же? Не поговорив хоть немного?» «О чем нам говорить?» «Я пришел просить вас об одолжении». «Я никому не делаю одолжений. Я плачу за услуги». «Быть может, да я никому не служу». «Отчего так? Больше не стреляю». «Как? Не стреляете? Вы, который не даете промаха?» «Не может быть, дядя Клуи». «Убирайся, сказано тебе». «Дядя Клуи, надоел». «Выслушайте меня, раскаиваться не будете». «Посмотрим». «Только говори коротко. Что тебе нужно?» «Вы, дядя, старый служивый, да?» «Дальше». «Ну так, дядя Клуи, мне хочется...» «Кончай, дурень!» «Мне хочется, чтобы вы поучили меня команде». «Ты не сумасшедший?» «Нет, дядя, в полном уме. Поучите меня военному искусству и сговоритесь в цене». «Решительно этот зверь сумасшедший», — сказал старый солдат, привстав на своей постели. «Дядя Клуи, да или нет? Научите меня, как заряжать ружья в 12 приемов и требуйте, что вам угодно». Старик привстал на одно колено и, устремив на Пету беглый взор, сказал. «Что хочу?» «Да». «Ну так мне нужно ружье. У меня их 34». «У тебя 34 ружья?» «34-е я было отложил для себя. Отличное офицерское ружье с золотой насечкой и королевским гербом. Откуда ты достал это ружье? Надеюсь, не украл?» Пету откровенно и живо рассказал все случившееся с ним. «Ладно», — сказал старый гвардеец, — «понимаю. Научу тебя команде и приемам. Только у меня болит рука». И Клуи рассказал Пету свой случай. «Не думайте больше о своем ружье. У вас есть другое. Только пальцы-то... Это не ружье, их не заменишь». «Пальцы ничего. Только дай слово, что завтра будет у меня ружье. Пойдем». Клуи тотчас поднялся. Луна проливала потоки серебристого света на площадку перед хижиной старика. Пету и дядя Клуи вышли на нее. Клуи взял обломок своего ружья и, вздыхая, показал Пету. Любопытным было смотреть, как высокий старик, привыкший, сгорбясь, пробираться сквозь лесные чащи, вдруг выпрямился, оживленный воспоминаниями о прежней жизни, и потрясал спускавшимися до плеч серебристыми волосами. «Смотри», — говорил он Пету, — «смотри хорошенько. Учится, глядя на других. Когда ты всмотришься, как я делаю, тогда попробуй сам». Пету попробовал. «Выпрями колено, плечи назад, грудь вперед, голову вольно. Стой твердо, черт побери. У тебя ноги достаточно велики». Пету приложил все старание. «Хорошо», — сказал старик. «У тебя вид важный. В какой-нибудь час приобрести важный вид. Что же будет через месяц?» «Он будет молодец». «Ну, будет на первый раз. Для первого урока и не показывай больше», — говорил он Пету. «Больше того, что выучил сам, они не переймут в 4 дня. А ты в это время приди ко мне еще раза два». «4 раза приду», — вскричал Пету. «Ты усерден и не жалеешь ног. Но у нас теперь последняя четверть луны. Завтра будет темнее». «Мы будем учиться в пещере», — сказал Пету. «Стало быть, ты Ты принесешь свечу? Если понадобится 2 фунта. Ладно, а мое ружье получите завтра. Жду. Посмотрим, не забыл ли, как я тебя учил. Пету повторил все так хорошо, что получил похвалу и с радостью пообещал учителю пушку. Было уже около часа, когда Пету простился с Клуи и возвратился домой. Он прошел Гарамонт тихим шагом, вытягивая ногу. Пету снилось, что командует миллионом солдат, и что, выстроив в линию всех обитателей земного шара, он заставляет их вытягивать носок. На следующий день он передал свой урок солдатам с такой дерзкой смелостью и уверенностью, что значение его усилилось вдвое. Пету сделался популярен. Мужчины, старики и дети одинаково дивились ему. Даже женщины становились серьезными, когда он громким голосом командовал своим 30 солдатам, выстроенным в ряд. «Имейте воинственный вид! Смотрите на меня! Вот так!»